На платформах везли автомобили в неприличных позах грузовик, Лекс на грузовик. Закат еще чуть теплился, и в застывшей воде пруда облака плавали. Не пленкой по поверхности, а светились из глубины. Я присмотрелся, это отражались те самые перистые облака, как небесные горы. Мне на руку села запоздавшая божья коровка и поползла к локтю, переваливаясь через волоски, вернее, волосы поднимали ее, как волны. Я подумал, что это уже должна быть Ниневия, где жаркий день начинается с утренней молитвы. А когда приходит зима, то снова все пишется черным по белому, где помимо здравого смысла есть еще другой, нездравый, который сильней, где даже снег, любовь и человек там, где его тело. Вопрос. Я устал. Ответ. Подождите немного. Осталось-то немножко. Я был в Ниневии. Меня поразило, что там все было совсем как у нас. Кошка лапкой ловила снежинки. На кораблях били склянки. Князя Василько ослепил брат ножом. Мама раздала мороженое бесплатно и свернулась калачиком спать. Меня звали как отца. Моего сына звали как меня. Слышались гулкие раскаты грома. То ли приближались грозы. То ли кто-то бегал по крышам гаражей. Обломанный ноготь цеплялся за юбку и колготки. Бытовки-салабоны пришивали дедом под воротнички. Собаки рыгали, наевшись мертвечины. В зеркале отражались покосившиеся часы шиворот на выворот. В подвалы бросали гранаты. Матери показывали всем на рынке фотографии в полиэтиленовых мешочках. Снайпер выбивал из головы красную пыль. Деды, не доев кашу в тарелке, харкали в нее. Вместо ребенка хоронили детское платье. Через забор летели шишки и щебенка. Из сострадания пристреливали. В трусах и сапогах играли в футбол. С дутым мечом на больничном дворе мяч сипел. И не мог отдышаться, когда ему били под дых. Никто не хотел сжалиться, чтобы никого больше не мучить. Из сострадания. Бог ведь обещал пожалеть Ниневию, но все оставалось по-прежнему, как было.